Глава 15. Уют. До снегоходов добрались гораздо быстрее. Хотя обратный путь всегда таким кажется, но порой по времени может занимать много больше. Непонятно, с чем связан данный феномен, но я замечал его еще до начала всего этого дерьма. Техника продолжала спокойно молотить, так что никаких проблем с запуском остывшего двигателя не возникло. Однако баки дозаправили под пробку, воспользовавшись канистрами на багажнике. Ну а затем, оседлав снегоходы, рванули к друзьям, разорвав тишину треском больших оборотов. Когда подъехали к своим, я даже как-то выдохнул с облегчением. Что Лена, что Мутный пребывали там, где мы их и оставили, и оба были в порядке. Нет, за новых знакомых я не переживал. Скорее, их поселок кончится, чем эти двое. А вот друг друга поубивать они очень даже способны. Плавали, знаем. «Хули так долго?» Едва смог вылезти из сугроба товарищ и первым делом полез в бардачок, что расположился сбоку. Спустя несколько секунд он уже выдыхал сладковатый конопляный клуб дыма. Вот, казалось бы, кайф уже всем надоел, по крайней мере, тяжелый. Но тому хоть бы что, готов упороться при любом удобном случае. Будь здесь героин, бахнулся бы, не задумываясь. Но стоит вернуться обратно в бункер, как тут же начнет нос воротить. «Будешь?» – протянула мне половина косяка. «Мне оставь пару хапок», – проявила интерес Тоня. «Тебе нельзя», – ухмыльнулся товарищ. «Ты журнал». «Иди нахуй», – отмахнулась та, уже зная, какая фраза последует дальше. «Здесь ментов нет, так что похуй». «Держи», – протянул я косяк девушке. «Ты будешь?» Уточнила она у Лены, но та покачала головой. Выбросив подгоревшую с одного конца беломорную гильзу, мы оседлали транспорт и дружной компанией отправились в поселок. На КПП пропустили без лишних вопросов. Все уже знали о гостях из соседнего бункера. Разве можно утаить информацию в деревне? К тому же жителей тут от силы 1000, и то не факт. Однако встречать нас высыпали практически всем селом. Не удивлюсь, если в самом деле явка была на все 100%. Женщины, некоторые даже симпатичные, дети, укутанные так, что одни глаза из-под шарфов торчат. Помнится, в детстве мать точно так же кутала и меня, а затем садик на санках. Странная штука, память. Вот сейчас увидел ребятишек и вспомнилось. Даже тот факт, что я совершенно не хотел идти в детский сад и предварительно устроил скандал родителям по этому поводу, всплыл в сознании. А ведь я рос в нормальной семье. Меня любили и местами даже баловали. Что вдруг случилось? Почему я стал таким? Хотя та проклятая война поломала множество жизней, и эти дни вспоминать вовсе не хочется. А вот некоторые моменты, напротив, никак не удается вернуть на поверхность сознания. Так, например, когда-то проебанная хорошая бритва. 2 недели назад где-то положил и не могу вспомнить место. Уже несколько раз весь бункер вдоль и поперек прочесал. Даже Мутному несколько раз за ее кражу предъявил. Но речь сейчас не об этом. Фантом присутствовал в числе встречающих. Пара дежурных фраз, потому как еще недавно мы уже обо всем поговорили, и началась экскурсия. В целом, смотреть здесь, конечно, не на что. Типовые домики, собранные на скорую руку, множество железнодорожных вагонов, также наскоро утепленных и отапливаемых буржуйками. В них, кстати, утились сразу по несколько семей. Ну а что? По сути, в поезде есть все, чтобы чувствовать относительный комфорт на протяжении длительного времени. Кровать, стол, тепло. А людям, попавшим в ситуацию с полным уничтожением цивилизации, большего и не нужно. Это когда мы все жили в мире и процветании, многие нос воротили, критиковали почем зря. А сейчас, иди ж ты, живут в плацкартном 2 с лишним десятка семей, и ведь наверняка ни одной жалобы. В вагонах, что когда-то предназначались под перевозку грузов, местные на самом деле умудрились организовать теплицы. Вообще, такое ощущение сложилось, что они пригнали сюда целый состав и, разобрав его, устроили поселение. Однако Тоня была права. Все вокруг больше походило на организованный подход. Соблюдено некое подобие улиц, хозяйственные постройки, вынесенные к окраине, имеется довольно неплохой защищенный периметр, а жилые дома расположились ближе к центру, то есть в максимально защищенной позиции. Здесь же нечто напоминающее администрацию. Впрочем, в итоге свежий сруб в 2 этажа таковой и оказался. Ну а как же? Все лучшие власти. «Ну, что скажете?» Первым делом поинтересовался Фантом, как только мы вошли в хорошо натопленное помещение. Разница в температуре быстро дала о себе знать. И наши зимние комбинезоны полетели на пол в углу у двери. «Хорошо тут у вас, уютно», – тут же похвалила поселок Тоня. «Спасибо, стараемся», – совершенно спокойно принял похвалу тот. «Сейчас вас накормят, я распорядился». «Да хуйня здесь все, безопасности ноль», – рубанул без прелюдий мутный. «В случае замеса какого, вам всем пизда». «А ты за нашу безопасность не волнуйся», – хитро прищурился тот. «Мы же не дураки свои секреты всем на показ выкладывать. Предлагаю поесть и начать официальные переговоры. Ведь вы же здесь именно за этим». «Мне похуй, я только пожрать», – снова подал голос мутный, за что тут же заработал от меня подзатыльник. «Ты охуел?» «Рот захлопни», – резко оборвал его я. «Они нам не враги». «Ну, оставлю вас». Фантом, глядя на мою экзекуцию по отношению к говорливому товарищу, усмехнулся и вышел. Вскоре появилась какая-то женщина и принялась накрывать на стол. Буквально минут через 10 глаза начали разбегаться от количества и разнообразия блюд. Не сказать, что кухня отличалась изысками, однако в сравнении с тем, чем питались мы, это выглядело сродни ресторану. Но разве можно представить, что я, или тем более мутный, станем печь пироги и закатывать помидоры в банке? Наш потолок – это вскрыть тушенку и вмешать ее в горячие макароны. Девчата иногда баловали нас различными блюдами, но все это в сравнении с поляной, что сейчас предстало перед взором, мелочи. Одни только щи, приготовленные в печи, перекрыли все, что употребляли мы в пищу до этого дня. Чугун опустел моментально, как и здоровенная чашка с пирогами, которые шли к ним в прикуску. Следом мы набросились на кашу. Гречка с мясом и грибами под салаты свежих овощей влетела уже чуть медленнее, но котелок все же опустел. А в завершение почти пол-литровые бокалы с компотом из сухофруктов и свежими, еще теплыми плюшками. «Ой, бля!» — Лена отвалилась от стола и, постановая, стекла на пол. «Сука, я сейчас лопну!» «Такая же хуйня!» — прокомментировал свое состояние я. «Это пиздец! Будто снова в деревню к бабушке приехал!» «Хули вы ноете? Заебись же!» — сыто отрыгнул мутный. «Только схуяли они такие добрые!» «Возможно, потому что еще не знают, какой ты долбоеб», — предположила Тоня. Так, отдуваясь, постановая и подшучивая друг над другом, мы провели на полу минут 15, пока к нам не вернулась способность двигаться. Мутный умудрился даже уснуть, и когда к нам заглянули, чтобы пригласить на переговоры, его пришлось пинать и выслушивать отборный мат. Далеко идти не пришлось. По лестнице на второй этаж и почти сразу направо. Здесь расположился большой кабинет, где нас ожидали несколько человек. Все они с любопытством наблюдали за нами, пока мы рассаживались по отведенным местам. «Ну, как вам наше угощение?» – спросила женщина с грубыми чертами лица. Вроде как не страшная, но будто топором вытесана. «Заебца!» – поднял большой палец вверх мутный. «Жаль, отъебать никого не дали». «Да заткнись ты уже, придурок!» – тут же полыхнула Лена и отвесила ему хороший подзатыльник. Наркоман собирался было что-то ответить и наверняка позорить нас еще сильнее, потому я решил вмешаться. Не самое лучшее время показывать этим людям то, кем мы являемся на самом деле. «Выйди», — сухо попросил я товарища под любопытные взгляды хозяев поселка. «Чё?» — изобразил недоумение тот. «Через плечо». «Выйди», — сказал. Пришлось добавить в голос холода. «Ой, да и хуй на вас, душнилы ебаные!» — небрежно отмахнулся он и поднялся с места. «Где у вас посрать можно?» «Туалет, как выйдете из здания, сразу налево», — вежливо объяснила женщина. Хлопнула дверь, и мы, наконец, позволили себе немного расслабиться. Все же изначально тащить мутного на переговоры было не самой лучшей затеей. Даже не знаю, на что я надеялся. «Ваш товарищ редкостный хам. Все же не упустили возможности уколоть местные правители. Вы нас о нем поговорить позвали?» — бесцеремонно обрезал я. «Тогда могу рассказать вам еще очень много интересного». «Спасибо. Думаю, мы обойдемся», — прервал пустые разговоры Фантом. «Предлагаю опустить эту тему и перейти сразу к делу. Я так понимаю, в вашей группе вы являетесь старшим?» «Мы вместе принимаем решение», — вежливо улыбнулся я. «Да мне, в общем, без разницы», — отмахнулся тот. «Сегодня мы уже предлагали вам попробовать организовать между нами торговые отношения. Что думаете по этому поводу?» «Да мы не против», – пожала плечами. «Вот только не могу взять в толк. Что вы можете предложить взамен?» «Ха! Боюсь, на какое-то время это станет новой проблемой будущего общества. философски ответил тот, но вопрос все еще оставался открытым. «Как насчет свободного прохода через наши земли и гарантии безопасности вашего бункера? Сейчас, знаете ли, очень неспокойное время, да и мутантов разных развелось. Вы нам крышу, что ли, предлагаете?» Я едва смех сдерживал от такой постановки переговоров. «Кажется, вы не до конца понимаете, с кем имеете дело». «Так просветите нас», — снова открыла рот женщина. На нас она посматривала свысока, с неким пренебрежением. Я прекрасно помнил такие взгляды еще по той, мирной жизни. Если в то время они имели под собой основу, то сейчас... Нет, я больше никому не позволю на меня так смотреть. Ухмылку с ее лица я смахнул очень быстро. Потребовалось лишь 5 крохотных частиц, чтобы стакан с водой, который стоял подле ее руки, разлетелся в мелкую крошку, обдав водой окружающих. Человек по правую руку от женщины дернулся и выхватил пистолет, но направить на меня не успел. Легкое движение двумя пальцами, и ствол загремел по полу. Еще один член совета подпрыгнул со стула, но, увидев искрящийся электрический шар в моей ладони, продолжать разборки не рискнул. В отличие от них, фантом смотрел на меня с нескрываемым любопытством. А также еще один человек отреагировал подобным образом, словно я сейчас перед ними цитировал нечто скучное. Он даже брови не повел, когда я устроил это небольшое представление. Лена и Тоня тоже сохраняли спокойные лица, хотя легкое выражение надменности и превосходства все же на них проявилось. «Да, пожалуй, мы ошиблись в своих выводах», — не меняя интонации, спокойным голосом произнес фантом. «Кажется, крышу должны предлагать вовсе не мы». «Вы даже за это вряд ли сможете с нами рассчитаться», — вставила свое слово Тоня. «Так что вы хотите?» Женщина, наконец, смогла взять себя в руки и снова натянула на лицо маску безразличия и властности. «Мы ничего не хотим. У нас есть все». Я опять взял на себя бразды правления переговорами. «Это вам от нас что-то нужно? Вот только, к сожалению, взамен вам дать совершенно нечего». «Ошибаетесь», — слегка склонил голову на бок фантом. На данный момент он являлся самым адекватным из них. «Майор, может, расскажешь о наших планах?» Вот теперь в разговор вступил человек, который до сего момента молча, с непробиваемым спокойствием наблюдал за происходящим. Судя по всему, именно он был здесь главным, потому как все тут же уставились на него и замолчали. Тот, в свою очередь, все еще изображал задумчивость, даже пальцем по столу мерно постукивал. «Значит так, господа», — сильным голосом произнес он. «В нашей с вами ситуации наилучшим выходом станет объединение. Подождите, я еще не договорил», — приподнял он ладонь, изображая жест «стоп» в ответ на мою ухмылку. «У вас огромный бункер, который наверняка требует за собой ухода. Мы со своей стороны можем дать вам людей, которые прекрасно знают и понимают, что нужно делать». «Вы работорговлю сейчас предлагаете?» — приподняла бровь Лена. «Вы в своем уме?» — строго рявкнул тот, но тут же взял себя в руки. «Я предлагаю отработать потребности. Раз уж в наше время деньги больше никого не интересуют, мы можем распределить смены вахтой по 2 недели. Выдели вам 5 специалистов каждую. У нас там полный порядок», — начал было я. Но Тоня остановила меня, положив ладонь на предплечье. «Подожди», — добавила та и подняла взгляд на майора. «Эти ваши специалисты, они понимают в атомной энергетике?» «Что, уже требуется?» — слегка улыбнулся тот. «Да, конечно. Они прекрасно знают свою работу». «Ты уверена?» — внимательно посмотрел в глаза я. «Да», — кивнула девушка. «Помощь нам совсем не повредит». «Что вы хотите от нас?» Когда беседа перешла в разряд обоюдного интереса, можно было уже начинать торговаться. «В основном интересует топливо и кое-какие продукты». Вместо майора в переговоры вновь вступил фантом. «Но, честно говоря, хотелось бы немного больше знать о ваших возможностях. Я имею в виду ресурсы. Наши люди могут произвести опись ваших складов и...» «Нет, так не пойдет», — покачал я головой. «Предоставьте список ваших потребностей, а мы скажем, что возможно удовлетворить, а что нет». «Хорошо, такой вариант тоже подходит», — согласился тот. «Но еще один небольшой момент. Так, для страховки нашей с вами безопасности. Мы бы хотели подписать с вами некое соглашение». «Вы вправду верите, что сраная бумажка поможет сейчас сдержать чье-либо обещание?» — с ухмылкой спросила Лена. «В любом случае, это наиболее цивилизованный подход», — ответила женщина с грубым лицом. «Мы не животные, и как-то придется возрождать общество. «Это вы весной полякам расскажете», — заметила Тоня. «А нет больше поляков», — удивил ответом майор. «Ничего больше нет и никого. Пока вы сидели в бункере, много чего произошло. Мир больше никогда не станет прежним. Он сейчас похож на кучку разрозненных колоний, пытающихся выжить любой ценой. Никому больше нет дела до межгосударственных конфликтов. С голоду бы не подохнуть». «Вы не правы», — покачала головой Тоня. «Я слышала очень много военных переговоров. Ничего еще не закончилось». «Я вас уверяю, все закончилось еще с первой выпущенной ракетой», — усмехнулся в ответ майор. «Но вы правы. Как только сойдет снег, возможно, вспыхнут какие-то небольшие локальные конфликты. Хотя, по большому счету, это уже мелочи, и до нас они могут даже не дотянуться. Теперь нам предстоит возродить этот мир». «Это вообще возможно?» — задала вполне резонный вопрос Тоня. «Похоже, самоуничтожение у нас в крови». «Так и есть», — не стал спорить майор. «Но и стремление к лучшей жизни тоже. Цивилизация воспрянет. Возможно, не та, что была прежде, однако этот процесс неизбежен. Как и грядущие войны за перераспределение свободных территорий. Но нам с вами этого увидеть не суждено. И тем не менее, подготовить к этому новое поколение – наша с вами задача». «Нужно уходить», – вдруг резко встрепенулась Лена, выбивая всех из философских бесед. «И быстро». «Что случилось?» – внимательно посмотрел на нее Фантом. «Вы что-то почувствовали?» «Это не важно», – покачала она головой и посмотрела мне прямо в глаза. «Они идут». «Уверена?» – уточнил я. «Да». «Может быть, вы объясните, что происходит?» – взволнованно поинтересовалась женщина с грубым лицом. «Вам всем пизда», – спокойно ответила Лена. «Сюда движется тьма». И в этот момент распахнулась дверь, в которую прошмыгнул взволнованный паренек. На вид лет 30, светловолосый. Он уверенной, быстрой походкой подошел к майору и что-то зашептал ему на ухо. Тот спокойно кивнул в ответ и с удвоенным интересом взглянул на Лену. «Вы правы», — произнес он. «Фантом, объявляй тревогу. Прошу следовать за нами, господа». С этими словами майор поднялся с места и покинул кабинет. А вскоре мы всей вереницей, по двое ревуна, прошли по улице буквально до соседнего здания. Здесь, с одного его края, расположился вход в подвал, у которого уже выстраивались люди. Все происходило быстро, но без какой-либо паники. Очередь продвигалась довольно резво, и спустя пару минут мы все оказались в довольно просторном помещении, больше напоминающем тир. «Блядь, мутный!» — вдруг вспомнил я про товарища и рванул обратно к выходу. «Подожди!» — крикнула в спину Лена и потянула следом. Тоня тоже не осталась в стороне, но вот у двери нас ожидал не совсем приятный сюрприз. «Туда нельзя!» — остановил нас какой-то вооруженный человек. «Съебнись с дороги, мудила!» — резко осадил его я. Но тот решил поступить по-своему. Оружие только начало подниматься в мою сторону, когда я ударил. Убивать его не хотелось, потому пришлось применить самое безопасное из того, что имелось в моем арсенале. Парня просто смело от выхода и хорошенько приложило о стену. Этого оказалось достаточно, чтобы погасить сознание и завершить конфликт. Остальные, что также были на охране, подчинились приказу майора «пропустите их», и мы спокойно покинули помещение. Народ еще спускался, когда мы втроем, двигаясь против потока, выскочили на поверхность, и тут я увидел ее. Тьма уже накрыла часть леса и неумолимо, хоть и довольно медленно, продолжала приближаться к поселку. Страха не было. Напротив, возникло некое любопытство. Сквозь гул толпы моих ушей вдруг коснулся хохот, и в такой ситуации он мог принадлежать лишь одному человеку. Мы все дружно рванули в ту сторону, и по мере приближения уже слышали первые крепкие выражения, на которые никогда не скупился мутный. Товарища мы застали стоящим на крыше сарая и орущего благим матом в сторону тьмы. «Вы, бля, где ходите, долбоебы?» — первым делом поинтересовался он. «Сейчас самое веселье начнется». «Ты еблан совсем?» — сорвалась на крик Лена. «Валим нахуй!» «Сама ебанашка!» — огрызнулся тот. «Мы такие же, как и они!» «Хули вы ссыте? Если не дадим им пизды сейчас, так и продолжим вечно прятаться по норам!» «А он чем-то прав», — придержал я за руку Лену, которая уже вытянула пистолет, чтобы пристрелить мутного. Вариант вполне неплохой. «С его трупом договориться гораздо проще, а уж вернуть потом к жизни для нас давно не является проблемой». «Вы чё, охуели?» — испуганно посмотрела на нас Тоня. «Не бзди, мать!» — приободрил ее мутный. «Ща мы им в жопу насым!» «Уверен?» — внимательно посмотрела на меня Лена. «Почему нет?» — ухмыльнулся я. «В конце концов, что мы теряем?» «Да похуй!» — быстро кивнула она и тут же схватила за руку Тоню. Девушку будто током пронзила. Глаза расширились, тело вытянулось струной, а рот открылся, шипением втягивая воздух в легкие. Вскоре ее вой перекрыл ревун, а затем пространство вокруг нас завибрировало и начало наливаться тьмой.